Официальные источники. Еще один вид источников, который следует исследовать в этой связи и которые могут помочь понять юридическую практику, это официальные документы властей, грамоты, приказы и записи канцелярии. В Германии привилегии Генриха IV евреям Шпеера 1090 год и евреям Ворбса 1096 год позволяют еврею очистить себя клятвой, подобно христианину по его закону. Эти же слова повторяются в эдикте Фридриха I от апреля 1157 года. Из Англии до нас не дошло ни одного варианта клятвы евреев. Однако из записи документов, предъявленных к обсуждению в еврейском отделе королевской казны, можно заключить, что евреи клялись там короткой клятвой на пятикнижие. Так и записи прав короля Ричарда от марта 1190 года и короля Джона от апреля 1201 года гарантируют евреям в присутствии свидетелей возможность оправдаться от обвинения христианина с помощью клятвы на пятикнижие. В Испании, по-видимому, существовало различие между длинными вариантами клятвы, записанными в книгах закона, и юридической практикой. Скорее всего, во время судебного разбирательства не тратили время на то, чтобы зачитывать каждому свидетелю, истцу или ответчику длинный унизительный текст, что могло продлиться более 10 минут. Длинный текст продолжал существовать в канцелярии, и возможно, что тот или иной чиновник использовал его время от времени, но в большинстве случаев он пользовался короткой и простой версией вроде тех коротких клятв, с которыми мы уже познакомились.